небе мой отцовский дом, хочу домой к Иисусу. Нет слез и скорби в доме том, хочу домой к Иисусу. А там, где радость и покой, мое наследие, дом святой, мое наследие, дом святой, хочу домой к Иисусу. А там, где радость и покой, мое наследие, дом святой, мое наследие, дом святой, хочу домой к Иисусу. Сей дом построил сам Господь, хочу домой к Иисусу. Он так прекрасен, как чертог, хочу домой к Иисусу. Как замок он не побежден, там вечно буду я спасен, там вечно буду я спасен, хочу домой к Иисусу. Как замок он не побежден, там вечно буду я спасен, там вечно буду я спасен, хочу домой к Иисусу. Но люди ищут здесь свой дом, хочу домой к Иисусу. И помышляют о земном, хочу домой к Иисусу. Здесь на земле погибнет все, а там наследие мое, а там наследие мое, хочу домой к Иисусу. Здесь на земле погибнет все, а там наследие мое, а там наследие мое, хочу домой к Иисусу. Хочу домой идти сейчас, хочу домой к Иисусу. Меня навеки сам он спас, хочу домой к Иисусу. Прощай, земля, иду домой, где мир, блаженство и покой, где мир, блаженство и покой, иду домой к Иисусу. Прощай, земля, иду домой, где мир, блаженство и покой, где мир, блаженство. блаженство и покой, иду домой к Иисусу.